Еще одна проблема. Скоро у всех начнется тяжелейшая акклиматизация. Да и аллергии вполне возможны. Причем самые неожиданные, нужно будет предупредить врача. Впрочем, не мне советовать доктору. Дыхание пора перестраивать. С подъемом температуры над рекой постоянно стоит то ли туман, то ли дымка какая-то. Кажется, что это облака так низко плывут. Объективно, красиво. Вокруг просто сказочный The Emerald Forest, изумрудный лес. Только оказаться в нем не хочется. По трапу торопливо застучали чьи-то мелкие шаги. В левую дверь влетел какой-то вихрастый пацаненок из числа знатоков-краеведов и сходу заорал благим матом, бешено выпучив глаза. «Дяденьки! Дяденька-миллионер! Там Ленка чудовищу страшную увидела! Чего о? Где? В тех кустах!» Я опрометью кинулся в рубку и выскочил на крыло уже с ружьем, торопливо досылая первый пулевой патрон. Стена густого кустарника стояла неподвижно, все так же надежно скрывая свои джунглические тайны. Сердце нервно застучало. «Ты сам заметил что-нибудь?» «Ага». Уже когда оно пряталось, кусты зашевелились и затрещали, как после прохода носорога, деловито сообщил пацан. «Вот как? А носорога-то видел когда-нибудь живого?» Я попытался педагогически улыбнуться, да не получилось. «А как же?» — фыркнул юный следопыт. «С батей в прошлом году по турпутевке в Кению ездили. Ну и времена настали, все ездят, все знают». Подрастают свои Давиды Ливингстоны. Не померещилось со страха. «Дяденька, я что, маленький?» «Все четко, отвечаю». Отвечает он. Морду бы умыл, вся в каких-то пыльных потеках. Тут в кустах действительно хрустнуло, затопало, тяжело вздохнуло, и я сквозь зелень вдруг отчетливо увидел серую бочину огромного зверя, размером никак не меньше носорога. Зверюга постоял так, а потом начал разворачиваться. «Ловим. Оптика мешает». Посмотрел в открытый. Ко второму моему выдоху кусты расступились. На стоящие на якорях судно уставилась отвратительная морда неизвестного зверя. Нет, товарищи люди, это не Амазонка и даже не Африка. Я даже представить не мог, где подобные барбосы могут обитать. Примерно 20 метров. Стреляйте же, дяденька. Прошипел малолетний провокатор. Уйдет. Более всего эта морда напоминала дебильный лик бультерьера переростка. Очень и очень переростка. Ни на башке, ни на носу рогов не было, хотя комплекцией зверюга действительно напоминал африканского рогача. Чудовище вдруг ощерилось, черными буравчиками впившись мне в глаза, и чуть подалось вперед, словно собираясь совершить немыслимый прыжок на борт. Приоткрыла пасть. Ох, мля. Все, можно не думать. Думс. Приклад толкнул в плечо. Тяжелая пуля бренники влипла в лоб твари чуть выше глаз. Убили. Истошно заорал следопыт. Убили. Уррия. Зверь рывком отскочил назад, зашатался, кусты сомкнулись, после чего я явственно услышал тяжкий звук падения грузного тела на грунт. Вот так вот. Я почувствовал, этот дикий зверь был главной опорой и надеждой мрачного древнего леса, его непобедимой силой и гордостью, на нем все и держалось, и он пал от моей всесокрушающей пули. Они убиваются. Ничего, ничего. Это нормально. Дальнейшее житие в этом мире представилось вполне возможным, а в эти секунды торжества победителя даже роскошным. Потому что никто и ничто не может противостоять человеку с ружьем. Мое сердце, чувствуя полное освобождение от минутного страха, вновь открылось окружающему миру, ровному шуму текущей воды, шелесту листвы и затихающим криком отлетающих в панике птиц. Топ. Хлоп. Что случилось? Кого убили? Заревел появившийся в рубке капитан, в руках которого дрожало ружье. Я медленно покачал пальцем у него перед носом, показывая, что мне надо бы успокоиться, подышал несколько раз, а уж потом, как мог, описал ситуацию, зверя и первые выводы. «Точно, хищник!» — убежденно крикнул с крыла мостика Самарин, через прицел разглядывая заросли. «Говорите, ни на кого не похож!» Покачав головой, я сел на стул. Адреналин бурлил. «Вот это охота!» Тут комфлота обратил внимание на постороннего в рубке. «Так, а что здесь эта мелочь пузатая делает? Почему не в камерах? Где боцман? Сейчас. А ну-ка брысь в каюту. Подождите. Жарко же в каютах. И страшно им», — решительно возразил я. «Бесполезно ребят загонять, сломают что-нибудь или подожгут. Лучше определить порядок. Пусть выходит, например, только на безопасный борт. Ну, относительно безопасный. Детворе на виду опасно», — уперся капитан. «Да не обойтись без них, Илья Александрович. Вахты придется стоять, может, и не по двое, а по трое. Людей мало, мало. Вздохнул он, все еще уклоняясь от прямого ответа. Поставим наблюдателями, пусть у коридорных дверей сидят, что ли, внутри. Стулья, воду, бинокль, если надо. И шеф сдался. Так, Шкет, как тебя зовут? Леха. Бодро тявкнул пацан. Дуй, Леха, к своим. Настоятельница ваша все еще в санчасти, так что бери двух пацанов и идите на верхнюю палубу. Вас же трое орлов. Стулья возьмете в мускомнате, воду у боцмана. Бинокль держи, старенький, но добрый. Двое смотрят по берегам, третий, посыльным, если что. Потом меняйтесь, всякую мелочь засекайте, ничего не пропускать. Столб, провод, дом, шалаш, лодка, плот. Я уже не говорю о людях и зверях. Все писать в свои блокноты, понял меня. А девчонки? Никаких девчонок. Опять заревел капитан, покраснев, словно вареный рак. Всех девчонок гони в камбуз, пусть скоком провизию пересчитывают. С блокнотиками. Так точно. Залихватски крикнул чертенок и исчез за полсекунды. Шкипер тоже присел. МР-153. Мурка-мурочка родная, ласковым голосом пояснил он, положив на стол сначала ствол, а потом и старенький поясной патронтаж, который до того момента висел через плечо. Гусочки, уточки, сами понимаете, попутный промысел. Святое дело, поддакнул я, вспоминая, почему сам не взял сумку с патронами. У вас как с боеприпасом? Я свои посчитал, 62 штуки, почти все дробовые. Пока можно не волноваться, ответил я. Ну и отлично, да и снаряжать смогем. Снасть имеется. Дверь снова хлопнула, и на этот раз в помещение зашел профессор. Я сразу позавидовал его простой белой хлопковой рубашке, самая годная нынче одежда. Утирая пот со лба платком, мужчина привалился к углу, глубоко выдохнул. Ну и жара. Прошу прощения, коллеги, сразу не смог, давление, знаете ли, скакнуло, отлеживался в каюте. Теперь же к вашим услугам. Ни о чем пока не спрашиваю. Просто жду распоряжений. Да вы водички-то попейте, попейте. Участливо предложил Самарин. Какие распоряжения? Стреляем вот по зверушкам, оружие ревизируем. У вас, часом, револьвера завалящего не припасено. Владимир Викторович через силу улыбнулся, виновато разводя руками. Как-то не обзавелся. Мариночка пока лежит, в себя приходит. Такой стресс. Какое-то время все молчали. Рядом в облаках бабахнуло, полыхнуло и снова бабахнуло. А во, за боями и думами прозевали приближение грозового фронта. Оторопело глядя, как быстро за окнами меняется цвет небес, мы все так же молча сидели и ждали. И тут внезапно начался такой ливень, что было уже не до размышлений и наблюдений. Наглядное пособие к тропическому понятию «Rainforest» полило, как из ведра. Боцман. Пустые бочки под дождь. Всему личному составу, включая пассажиров, собирать дождевую воду. Вода падала с неба стеной, ничему живому в джунглях не укрыться от нее. Зато стало гораздо прохладней, освежающий ветерок ласкал кожу. Я быстро скинул одежду и вышел под прохладные струи, смывая липкий пот. Через минуту ко мне присоединились остальные мужики. Дрынь. Тут звякнуло в самой рубке. Самарин, одной рукой поправляя синие трусы в облипочку, другой схватил со стены черную телефонную трубку, старую, из формальдегидной пластмассы. Что? Нина, да я вижу, что дождь. Какая еще ангина? Ах, ангина. Нинок, ты давай не командуй там особо. Да ладно, ладно, я все понял, сейчас распоряжусь. А уж на палубе ты следи. Простынут, не простынут. Все, отбой. Тут же схватил микрофон. Боцман, обеспечить наблюдателей плащ-палатками. Может, вообще их отозвать. Осторожно предложил я. Шеф вздохнул, поиграв морщинами, глянул на нас, вздохнул опять и сказал в коробочку цвета слоновой кости. Отставить плащ палатки. Наблюдателей снять, отправить на сбор воды. Нравится мне, когда человек быстро и качественно умеет признавать и исправлять свои ошибки. Редкое свойство, между прочим. Тем застояла посреди невеликой реки в мерцающей пелене падающего водяного потока, поливаемая тугими струями со всех сторон, и казалось, что этот катаклизм никогда не кончится. Raining cats and dogs. Прокричал профессор. Так, по-моему, в Америке говорят про такие дожди. По крыше рубки молотило так, что приходилось говорить громче. Еще оружие имеется. Вспомнил я об очередном главном. Браконьерка у Зарембы в машине прихована, обычная ижевская вертикалка, непринужденно признался старикан. И мелкан биатлонка, балуется иногда поперек закона, что тут поделать, Сибирь-матушка, традиция, святое дело, повторил я, и сам порой нарушаю. Знаете что, валить отсюда надо, действительно плохое место, неинформативное, если точнее. Мы практически ничего не видим, оттого ничего и не понимаем, мало данных. Раз есть горы, значит, имеются и долины, поляны, скальные выходы и вообще все положенные элементы ландшафта. Не может тут быть сплошного зеленого ковра, не бывает так вблизи гор. Действительно, пора. Тем более, что весь подходящий трофей уже выбили, поддакнул дед. Так и сделаем, хватит стоять колом. Пусть дождик отыграет, он недолог будет, судя по всему. Мне тоже так показалось, слишком уж чернотуча, слишком мощно. Телефон зазвенел опять, и на этот раз я довольно долго не мог понять, с кем говорит капитан, тот просто молчал и слушал, изредка поддакивая. Но потом он спросил, девчата до тебя дошли, с коком разговаривает, с той самой решительной восточной женщиной. Надо было, вот и стреляли. Тебя тут еще не хватает, Альфия, перестань. Ага, давай, капитан кинул трубу на зацеп рычаг и добавил, это Ишмухаметова Аля, кок. Душевная женщина. У нее, кстати, там тесаков здоровенных много, если что, все оружие. С огнестрелом вроде бы разобрались. 5 стволов, из которых 4 серьезных, хорошо по Сибири плавать. Мелкашка, впрочем, иногда оказывается страшнее и полезнее многих других стволов. Больше ничего нет. Ракетница в шкафчике, ответил дед. И то плюс. А пушку-то заряжать будем. Ну что вы, Герман Константинович, честное слово, от расстройства и искреннего разочарования дед опять перешел на отчество. Вспомнили, какие пушки, разве сейчас есть время для... Тут он выдохнул и долго не смог вздохнуть, глядя на нас с округлившимися глазами. Точно. Похоже, это словечко у Самарина в ходу. Вы о чем говорите, господа, не о кормовом ли орудии? Вмешался профессор, в голосе которого стремительно проявлялись восторженные нотки. Неужели есть, чем зарядить? Я с вами, как бывший, так сказать, профессионал. Где служили? Деловито поинтересовался дед. Противотанкистом по молодости. Не совсем то, конечно, но кровь все помнит, зов погонный лычик. Готов быть канониром, не хочу быть лишним в бою. С ума сойти, профессор-артиллерист. Косую шляпу и кожаный сюртук ему. Нормальное дело, мужской коллектив постепенно формируется. Так, значится, зовем боцмана. Пусть подежурит, я ему отдаю свою мурочку, он парень шустрый и меткий, пользы больше будет. Я тоже задумался, из ружья вы как, Владимир Викторович, охотитесь там в Новосибирске, можно и просто Владимир, Володя, с вашего позволения. Доводилось, конечно, правда, последний раз года 3 назад выезжал, но все помню, опять хорошо, бинелли я потом повешу в рубке, как штатное оружие, как я понимаю, мне придется учиться шкиперить, правильно, капитан, если что, сразу к нему и в строй. Тот кивнул, профессору бы надо биатлонку дать, пусть осваивает, распоряжусь, сам заберу зауэр, чувствую, будет тут для него работа, ракетницу отдаем самому толковому матросу, вот такие у меня предложения по распределению средств поражения, механик, браконьер, с ним все ясно, а кочегар, баптист, безнадежно сказал капитан, проклятие. Мы с профессором переглянулись, вот и перестали шириться мужские ряды, не перекуется, осторожно предположил Владимир. Капитан покачал головой, сельва перекует, решил я, зовите Михаила. Через 7 минут, за которые я успел заскочить к себе и прихватить винтовку, мы втроем, пробежав короткий участок верхней палубы под проливным дождем, направились к корме. Ее было не узнать, я боялся, что пушка вымокнет, но ничего подобного, огневое место осталось абсолютно сухим. Над всей кормой простирался огромный полосатый тент со свисами, обрезанными игривой волнистой линией, который капитан распорядился натянуть в первые же минуты после происшествия. Вот что значит опыт и оперативное чутье. Дружный коллектив артиллеристов уставился на орудие. Помните, что я говорил о статусах и рангах? Исключения бывают. Как правило, это временное возникновение особого круга с общими интересами, случается такое, в экспедициях, например, когда все равны, а участникам не до бабок, преобладает более насущное. Сейчас это самое насущное очевидно. Стремление выжить и сберечь людей. Останутся два ранга, мужчины-воины и все остальные. Похоже, компания для преферанса все-таки сложится. Кормовой плутонг, хвастливо заявил дед. Рядом с пушкой испытателей уже поджидал четвертый закоперщик. Чуть сгорбленный невысокий крепыш с лицом бывшего алкоголика посмотрел на нас с Володей опасливо и недоверчиво. «При них, Александрыч?» – спросил он, передавая биатлонку шкиперу. «Ну а как же? Свои люди, раскройся!» После рукопожатия механик отдернул бежевую циновку, под которой стояли три белые пластиковые емкости с синими крышками на широких горловинах. Рядом – большая полотняная сума. «Я никак не эксперт в таких делах, но...» Как мне представлялось, боезапас должен храниться как-то иначе, в солидных толстых ящиках с надписями трафаретом, в латунных, гильзах, что ли, или в бочках с тяжелыми обручами, разные смеси. На удивление быстро догадался профессор. Шкипер молча пожал ему руку. Вижу спеца сразу. Принимайте командование. Полгода экспериментировали, из лаборатории ребятки помогали. Вот две разные смеси со стандартными порохами, и меры под них. Как вы понимаете, разные. Выгодно, сыпать гораздо меньше. Уголь там, инертный состав какой-то, работает, в общем. Предъяви стаканы, механик. Заримба распахнул полотняную курточку, под которой он держал три блестящих стаканчика разной величины, с аккуратными удобными ручками. А вот в этой банке настоящий черный порох, старинный. Господи, его-то вы где добыли? Вырвалось у Володи. Капитан хитро прищурился, обменявшись с механиком заговорщицкими взглядами. «Вы себе даже не представляете, Владимир, что можно найти по заброшенным скитам, заставам и острогам. А я на реке уж почти 40 лет как плаваю, и по всем ее протокам. Как говорится, места знать надо». Военный порох обыкновенно хранился в металлических сосудах, у которых крышка была снабжена латунной нарезкой и завинчивалась, подхватил механик. Хорошо укупоренный и хранимый сухим порох не изменяется неопределенно долгое время, точно знаю. Так что пользуйтесь, канониры. Вот тут фитили, ветошь, пакля, в ящике банник, уксус, приблуды всякие. Картечи принес немного, остальная лежит в трюме, размер разный, заберете. Там же ядра, ящики дам. Главарь засуетился, заметался, стараясь осмотреть сразу все, в восхищении всплеснул руками. Говорите? «Уже стреляли, стреляли, стреляли», — подтвердил механик. «Кэп, давай я к себе пойду, кое-что проверить надо, а то сердце не на месте. Вижу, вы тут и сами справитесь». Капитан кивнул, механик удрал, мы сгрудились. Забыл спросить, а сколько всего того пороха? Подумав, я решил, что у этих ушлых людей его побольше будет, чем три баночки. Когда поинтересовался у шкипера о наличии на борту дистоплива, то он ответил так. Это ж север, его уважать надо, всегда полные баки имею, то же самое с провиантом, взято на весь рейс, а с учетом того, что два члена экипажа своевременно сдреснули, а восемь пассажиров на борт не взошли, хороший запас, обнадеживающий, а что же вы капсюльную систему не поставили, поинтересовался я неосмотрительно, удобно было бы, наложил, тюк, и готово, не трожь рабочую систему, сразу взъярился шкипер. Не было никаких капсюлей, значит, и не надо их. Я с этой-то пушкой еле отвязался при проверках, ходили тут, щупали всякие капсюли. Еще нарезы предложи. Предлагаю держаться в рамках заданных условий, поддержал его канонир. Осмотр продолжился. Непорядок, халтура, что за тряпицы, заворчал вскоре и Володя. Надо срочно пошить нормальные правильные мешочки и развесить заряд заранее. Маринку попрошу. Пробойку еще бы острую. Помощники найдутся, у нас девчат навалом, готовые швеи, на этот раз мягко подсказал Илья Александрович. Да и вам бы не помешал кто из пацанов, кто побочей, вторым номером. Подумаем, солидно молвил проф, входя во вкус. Резюмирую, картечью стрелять не будем, нет смысла. А вот три ядра, господа, мне придется потратить, чтобы хотя бы примерно понять баллистику. Место нужно оборудовать. Сиденья, фонарь, может, экраны. Ядра убрать, все в ящике и подполок непромокаемый, вдруг штормить начнет. Помощника возьму, одному несподручно, а порой и опасно. Ну что, начинаем. Мы не спорили, противотанкисту видней. Вскоре профессор уверенно поднес фитиль, и пушечка рявкнула неожиданно громко и злобно. Туго так стрельнула, внушительно. Черное ядро улетело бодренько, ровно, подняв на удалении фонтан воды. Вот так вот, не выдержал я, чуть не подпрыгнув. Непонятно пока. Второй дубль. Теперь он стрелял по берегу, целясь в сторону одинокого дерева. Бабамс. Кто мне там рассказывал про какие-то зверские ружейные калибры? Вот где калибр, вот где мощь. Мал, да удал, глухо буркнул дед, отрывая ладони от ушей. После третьего раза профессор сам себе приказал прекратить стрельбу. В принципе, теперь что-то понятно. Тут, как и в любой другой практике, нужен навык и точный расчет. С расчетом у нас запросто, а навык придет сам собой. Никого в кустах не видели. Да здесь теперь с неделю никто не появится. Неестественно громко выкрикнул шкипер и затейливо, но весело выругался. Кстати, а никто не появится. Мужики, может, лодку спустить да на берег высадиться. Осмотреть трофей, прикинуть вид, размеры снять. Я тебе дам высадиться. Тут же переобулся капитан. А если там гнездо? Никаких высадок до, не знаю, короче. Смотреть сначала будем, выяснять, чем и кем лес населен. Все, амба, не обсуждается. В наступившей тишине стало понятно, что свирепый тропический ливень прекратился так же внезапно, как начался. Грозовая туча ушла поливать сельву дальше, небо заголубело. Оживительная прохлада пока осталась, правда, безжалостное солнце и спадающий ветерок грозили быстро вернуть все на круги своя. Уходим, к новым, так сказать, берегам. Мы с Самариным ушли, а Владимир остался на корме организовывать тот самый кормовой плутонг. И винтовочка будет на посту, пушка пушкой, а так верней. Пацана не забыть прислать сразу, того самого Леху. С крыла капитан заметил одного из матросов, поманил к рубке и, когда тот подошел, достал из-за шкафчика большую черную ракетницу в облезлой кожаной кобуре. Держи, Сашок, личное оружие, головой за него отвечаешь. 12 патронов всего, больше нету, так что трать по уму, только по делу, в пасть зверю. Я повесил винтовку на опустевший крюк и плюхнулся в качалку. Оживляем системы, объявил Самарин. Лопасти били воду, труба дымила черным дымом, тем закрадучись, продвигалась по реке, проходя поворот за поворотом. Меандрировала речка изрядно. Так и будем пока на дровах идти, солярку по берегу, сразу определил дед. Семен, левей доверни. Еще. Хорош. Глубины эхолот показывал вполне достаточные, воздух чистый прозрачен, но капитан все равно держал на носу вперед смотрящего с шестом и биноклем. Обеда не было. Ничего, от диеты только польза, жирок накопили. А на ужин наша Альфия точно расстарается. Для проголодавшихся повариха открыла буфет, где отныне подавалось всего 4 вида продуктов. Чай, кофе, сахар в пакетиках и 2 поддона с мучными изделиями. Горячими. Этого хватило всем, чтобы не ныть и не горевать по супам. Часа через полтора пути местность вокруг изменилась. Русло реки стало шире, украсилось бело-серыми пляжами мелкой гальки, в протоках, с быстрым, закручивающимся в воронке течением. Но лес все еще сплошной стеной стоял по берегам. Несмотря на кажущуюся сложность фарватера, капитан опытно определял судовой ход, гоняя темзу от берега к берегу. Здесь русло реки усыпано множеством островов, некоторые из которых побольше гектара. Один остров кончается, узкая протока, и начинается другой. Посреди буйно заросших островков и галечных мелей то тут, то там встречались груды поваленных деревьев. Шкипер был предельно собран, требовал постоянного доклада по эхолоту и часто матерился, поминая отсутствие бакенов и створных знаков. Так попутно я узнал, что это такое, хотя, конечно, и слышал термин раньше. Створы – это парные береговые навигационные знаки, служат для того, чтобы задать судну линию безопасного движения, створную линию. Эти створы так и называются – проходные, ведущие. Их ставят точно по необходимому курсу. Судоводитель целит носом судно по линии, следуя по которой, оба знака створятся, сливаются в вертикальную черту. Тогда и без навигаторов знаешь, что находишься на рекомендованном пути. Говоря простым языком, капитан в фарватере даже в наше высокотехнологичное время определяет местонахождение судна по створным знакам. А бывают и ограждающие знаки. Оказался там, сваливай живей в сторону и смотри в оба. Не дай боже появится катерок с надписью «ГИМС» на борту. Там парни резкие, живо маякнут, что и на воде имеется двойная сплошная. Кстати, маяк, тоже створный знак. В рубке ароматно пахло дорогим табаком. Может, трубочку одолжить? Хитро подмигнул Самарин. Я сжал губы и волевым усилием отказался, отправившись на правый борт курить электронное дерьмо. За этим занятием меня и застал профессор. Лёшку оставил на посту, пояснил он. Пообедали только что с женой и дочкой, булочками, очень вкусные, рекомендую. Что-то вас не видно было, нет аппетита, от жары, наверное, бывает. С вами постою, устал с пушкой возиться. По пути артиллеристы пальнули еще два раза, осваивая новую профессию. Начался ленивый треп о том о сём, и все шло хорошо, пока к нам не подскочила уже вполне очухавшаяся и набравшая прежнюю жизненную силу краеведша. Мужчины, согласитесь, случилось просто невероятное. Владимир еле заметно поморщился, а я отвернулся, озабоченно крутя головой, захлопал по карманам шорт, словно что-то забыл в каюте. Да вы послушайте, неужели вам не интересно? Стало ясно, что малой кровью не обойдется, придется потерпеть. Я уже все выяснила. Знаете, как это называется в научно-фантастической литературе? Попаданство. А мы с вами попаданцы. Дислоканты, машинально поправил я училку. Потом она принялась рассказывать, что видела в последний момент пребывания в родном мире. Вот это действительно интересно, мы прислушались. Оказывается, когда капитан начал выходить к тому месту, где Галина Ивановна собиралась что-то показать детям, прямо над водой перед судном неожиданно появился косой крест, тонкими такими линиями в воздухе, едва мерцающими. И все это в сиреневой дымке, как мистические квадратные ворота. Капитан пытался затормозить, но у него не получилось, прямо внутрь вплыли. Ох, мне уже нехорошо, даже плохо, мужчины, поддержите даму под руку. Как только вспомню, сразу плохо. Вот такую косую линию я и увидел в каюте, самый край. Прорез, крестообразный прорез в другой мир посреди реки. Как это ни удивительно, вполне земноподобный, шкипер настаивает на этом, утверждая, правда, пока без инструментальных замеров, что солнце ведет себя штатно. Уже успев оценить уровень его интуиции, я склонен Самарину поверить. Ладно, хватит об этом. План прост. Нужно найти спокойное и безопасное место для ночной стоянки, а уж вечерком можно будет и побеседовать обо всем, в носовой комнате отдыха. Погода опять портилась, заметно, что степень истеричности у нее здесь высока. При всем увеличении разнообразия ландшафта вид у реки стал тревожным. Над водой нависли клубы облаков, с островков к воде склонялись темные силуэты высоких деревьев, к коричневому цвету воды добавился свинец. Трудно представить, что в этой воде водится хоть какая-то живность, кроме пираний, заметил проф, и черных кайманов. Насчет кайманов и электрических угрей сказать ничего не могу, могут и плавать, а вот про пираний вы зря, снова вклинилась Галина Ивановна. Пираньи нападают на человека только в кинобоевиках. В бассейне Амазонки водятся десятки видов пираний, и лишь один из них хищник, краснобрюхая. Встречаются они чаще в аквариумах, чем в реках, и никогда не атакуют плавающих людей. Остальные виды, можно сказать, вегетарианцы. Я точно знаю, не улыбайтесь так, товарищ миллионер. Изучала, правда-правда, у меня на ноутбуке куча энциклопедий. Как там ее Самарин обозвал, коза краеведческая. А ведь стоит прислушаться, тетка, похоже, действительно много чего знает. Но бездумно на веру ее слова брать нельзя, слишком увлекающийся человек, у таких красное словцо часто преобладает над взвешенным. Развитию новой беседы помешал сигнал громкой связи и капитанский рык в динамиках. Гонг, орудийному расчету к бою. Команде по местам стоять, в укрытиях, всем с палубы. Ростоцкому прибыть в рубку. По курсу объект, будем подходить. Темза, сбавляя ход, осторожно заходила в левую циркуляцию, мы с Володей махом рассыпались в стороны. В рубке меня ждало зрелище, впереди была река, настоящая, огромная, вполне в уровень красавцу Енисею. Оказывается, пароход все время шел по относительно небольшому притоку. Ландшафт дальнего берега без бинокля угадывался с трудом, но даже отсюда видно, что вода в большой реке гораздо чище, коричневой мути не наблюдалось. Второе географическое открытие. Я настолько впечатлился картиной, что не сразу и заметил тот самый объект, про который говорил капитан. Это была рыжая от ржавчины небольшая баржа, зарывшаяся в песчаном островке в полукилометре от устья нашей речки. Не самоходное грузовое судно, перемещаемое буксиром или толкачом, на внутренних водных путях, одно из основных средств перевозки грузов. Надо же, вот эта находка. Но от чего-то она не показалась мне столь уж неожиданной. Предположение, что мы тут не первые и не последние, возникло в голове много часов назад. Сам вид баржи впечатлял, фактурой, контрастом с окружающим миром. Что же, вот и доказательство появилось. Позади хлопнула дверь, в каюту зашел Заремба с тряпицей в руках, срочно вызванный на мостик. «Судя по всему, перед нами наливняк», — сказал он сразу. «Старый, стальной, вполне может быть, что наш, а может, и нет, смотреть надо. Различают баржи наливные и сухогрузные. Мне бы хотелось встретить именно сухогруз, да еще с полными трюмами, вполне простительные мечтания. Выглядит весьма заброшенный, хотя утверждать это пока невозможно. Стоит себе тихонько, все глубже уходя в песчаное дно и обрастая колоритной ржавчиной. Во время шторма оторвалась от буксира, неуверенно предположил Самарин, и попала под крест. Буксир мог проскочить, а эту отрезала и украла, пожал плечами механик. «А почему будка на корме стоит?» – спросил я. «Могли перекроить с бывшей самоходки, могли самоварную поставить для вахтенных, для охраны. Разберемся». Вскоре стало очевидно, что даже если эта баржа не имеет серьезных повреждений и готова к эксплуатации, вытащить с мелководья ее практически невозможно. «Илья Александрович, а у вас рации есть?» «Имеются, две оки-токи простенькие. Вот и у меня имеется. Не скажете, почему не пользуемся?» Капитан чуточку смешался. «Да как-то не привыкли. 5 телефонных точек, громкая связь. Орем на всю реку. Не тот это мир, он не громкий». Дед молча полез в тумбочку за мыльницами и зарядными устройствами. Ржавое чудовище, обманчиво захлопнув все створки, словно ожидало нас, словно мы заранее ему чем-то обязаны. Для любителей постапокалиптического антуража, просто бальзам на душу, с этой точки зрения объект эстетически прекрасен. Хватает таких чудаков в так называемом современном искусстве, которые целиком посвящают себя урбанистической эстетике индустриала, вплоть до распада сознания прихреневшего в модных тусовках автора на ржавые болты. Приготовиться к отдаче кормового якоря и швартовки. Боцман, к высадке, стрелкам к бою. Я вышел на крыло мостика с винтовкой и принялся прилежно следить в оптический прицел, чтобы сразу, если что, никто не появлялся, не застучали по рыжему железу мятого корпуса страшные когти, не затопали тяжелые монстрячьи лапы. Тишина. Шкипер сам, аккуратно, даже нежно поджал судно к островку левым бортом там, где темнела глубокая вода. Боцман с Муркой и еще один матрос, на плече которого висел моток веревки, спрыгнули на берег, с трудом вытащили ноги из вязкого желтоватого песка, опасливо огляделись и побежали крепить концы. Положили сходни. Я бы тоже сиганул, но по долгу службы приходилось бдить, обводя стволом поверхность потеряшки. Тоже дислокант, коллеги по несчастью. Ветеран. К борту подошел Заремба, кинул на землом, поднял сумку с ключами. «Коля, ты чё? Оно тебе надо?» – спросил шкипер сверху. «Надо. Если мы тут застряли надолго, Илья Александрович, то скоро каждый винт и шпунтик в чистое золото встанет», – мудро ответствовал тот. «Наберу всякого. Цепь какая попадется, лебедка, мало ли что найду». «Ага, понял, про запас. Ты там посмотри внимательно на шильдики, эмблемки всякие с клеймами, картинки, да не морщись, я же так, напоминаю, идентификация ить», – крикнул Самарин и, повернувшись ко мне, начал о другом. «Вечереет, однако. Похоже, тут и встанем, Герман Константинович, вот что я придумал. Ребятки пошмонают в волю, люди разомнутся, до берегов далеко. Дела подберем. Безопасное место, не находите. Действительно, вроде тихо, хотя от бобра добра не ищут. И все же лучше, чем на бережку, по крайней мере бультерьер не накинется. Мужики, грохоча ботинками по жестяной палубе баржи, уже что-то откручивали, вскрывали, глухо матерясь и советуя друг другу тактически. «Кормовой танк вскрывают», — пояснил дед, присмотревшись. «Воды там быть не должно, разве если дождевая через ржу прошла. Пусть разбираются, а уж потом и мы с вами сходим. То оплево», — заорал боцман. «Шест какой-нибудь найдите». Самарин дернулся, подобрался, резко выкрикнул. «Точнее ей, мазута». Хорошая мазута, годная, не густяк, флотка. Капитан по-мальчишески азартно потер ладоши. Похоже, F5. Флотский мазут везли, точно. Хорошо зашли, встаем. Позади кто-то осторожно дернул меня за локоть, я резко развернулся. Передо мной выстроился юный Леха Пушкарь, весь деловой, подвернутый в руках и ногах, слегка измазюканный. Уже добыл где-то ножик в ножнах, висит на поясе. Осаночка, руки за спиной. Боец, что такое, хлопчик? Поинтересовался дед. Товарищи командиры, у меня донесение. Валяй. Я случайно заметил, а потом мы с дядей Володей ее достали, он меня подсадил. В общем, она в тенте застряла, на самом углу, у стойки. С этими словами пацан, стараясь оставаться предельно серьезным, вытянул обе руки вперед. Вот, это была стрела. Настоящая индейская стрела сантиметров под 80 в длину, с полосатым оперением и дерьмовым, но железным наконечником. Что характерно, наконечник не кован, а вырезан из стального листа. Дед не выдержал и выматерился особо изощренно. Плохая эта коричневая речка, решил я. Нетолерантная какая-то, агрессивная, коричневая. Предлагаю назвать ее фашистской. Яростно бросил Самарин, стукнув кулаком по столу. Так и нанесем на новую карту. Не выговоришь, усомнился я. Давайте хоть до фашки сократим. Тогда Аракара. Фашистская речка. Из книги «Секретный фарватер» читали. Смотрел. Принято. Пусть будет Аракара. Вот так вот. Вокруг бродят индейцы со свастикой и страшными собачками. Эх, косой крест на прошлой жизни. Глава 3. Акваториальные особенности. По-моему, этой ночью никто не смог поспать спокойно. Осознав произошедшее, начали плакать дети. Нина чуть с ума не сошла, бегая из каюты в каюту. Потом в депресняк влетели и взрослые. Родные, близкие, дом, работа, кошки-попугаи. Конкретно взбрыкнула Леночка, папаша-профессор с женой находились в тихой панике. У дочери, оказывается, есть скрытая любовь в Красноярске, какой-то Виталик. Теперь Леночка громогласно декларирует намерение от горя самозатопиться в Аракаре. Сущий кошмар. На меня, естественно, тоже накатило, обвал планов, полная непонятка. В голове, несостоявшиеся встречи, невыполненные обязательства. Хорошо, что таких мало, за последний месяц подтянул. Вместе с тем возникло странное чувство. Как объяснить? Ну, вот вы захотели, наконец-то, начать жить правильно. Припекло. С завтрашнего дня начну по утрам бегать трусцой с целью воссоздания из пепла бесконечных бизнес-терок былого бодрого феникса. Энтузиазма ноль, но уже надо. И тут, вот ведь незадача, подворачиваете ногу, поднимаясь по лестнице в спальню. Ничего страшного, ходить от джипа к лифту вполне можно, а бегать уже нельзя. Отмаз железный, и так хорошо становится. Баржа оказалась румынская, вполне еще крепкая и села-то недавно, в особо крутое половодье либо какое-то стихийное извержение с небес, когда вода поднялась выше всех пределов. Снять невозможно, и это не я сказал. Значит, Дунай, решил капитан. Значит, имеем интернационал, коллеги, дополнил профессор. Значит, это не локальный сбой, с горечью подумал в свою очередь я. Тут уже глобализацией пахнет, соответственно, проблема усложняется. Чем сложнее элементы множества, тем труднее найти решение. Полон был лишь один танк, в остальных сухо, на палубе с уклоном на нос, дождевой воды по щиколотку пополам с растительным мусором. Птички железяку любили, заметно. Вахты определили тройками. Я стоял с профессором и Семеном, капитан, с Сашком и боцманом. Кочегара с механиком пока не трогали, те весь вечер вкалывали по полной, им и с утра продолжать, пусть отдыхают. Все трое, в спасжилетах. Но не опасение свалиться за борт было тому причиной, а стрелы. На ночной вахте риски возрастают, возможный неприятель может подкрасться поближе, а видимость резко падает. Правда, у меня есть тепловик, вытащенный из объемистого саквояжа со слонами, французский тепловизор бинокуляр Sofy CSF, до 1300 метров опознает силуэт животного размером с человека. Еще вчера я безмятежно верил, что уж его-то точно распаковывать не придется. Там вообще много чего полезного упрятано. И монокуляр лазерного дальномера достал. Теперь он лежит на посту кормового плутонга. Артиллеристам в помощь, самый подходящий прибор.